Глава 12. Тимур. Просыпаюсь утром и, мельком глядя в окно, понимаю, что проспал все на свете. Достаю из-под подушки телефон, так и есть. На первую пару уже не успеваю. Теперь торопиться смысла нет. Дальше у нас окно. А потом стоит еще подумать, ехать ли в университет или уже забить окончательно. Натягиваю спортивные штаны и выхожу на балкон. И надо же было мне выйти именно в тот момент, когда сводная сестра выскочила из дома. Даже мысленно передергивает от того, что я ее так называю. Она бежит к воротам и явно торопится. Я, конечно, мог бы предложить подвезти, но это будет ей очень дорого стоить. И тут же нервно себя одергиваю. Черт, ну и мысли. А взгляд невольно снова притягивается к ней. Ловит солнечные блики на ее длинных волосах и зависает на аппетитной заднице. Мне кажется, я даже чувствую ее ванильный запах, от которого сводят все внутренности, а следом на языке появляется сладкий привкус, будто на вкус ее пробую, но не придурок. Может, у меня недотрах? Как-то же это надо объяснить, что я стал заглядываться на нее. Такого же со мной просто не может быть. Стряхиваю из себя все мутные мысли и иду на кухню завтракать. Главный раздражитель убрался с моих глаз, значит, утро обещает быть добрым. Свежеприготовленной едой меня никто встречать не собирается, и, естественно, никаких сырников на кухне я не нахожу. Вот зараза мелкая, с завтраком кинула меня все-таки. Придется довольствоваться бутербродами. После плотного перекуса окружающий мир уже не кажется таким стрёмным. И я решаю порадовать преподавателей и в кои-то веки показаться на парах. Правда, порадовать — это громко сказано. У некоторых из них при виде меня начинает дергаться глаз. Приезжаю в университет с приличным запасом, и чтобы скоротать время, плетусь в сторону курилки. Сам я давно бросил, но зайти туда потрепаться иногда очень даже полезно. За несколько минут узнаешь все последние новости. «Ты новенькую видел? Только сегодня заселилась?» «Нет». «А ты где успел?» «Она что-то готовила на кухне, а я шел из умывалки, так и залип на ней». Еще не успеваю зайти внутрь, как до меня доносятся эти слова. Я замираю от неожиданности и начинаю слушать дальше. Ничего не понимаю, тем не менее чувствую острую потребность дослушать до конца. «Ну и чем же она так хороша, кроме того, что первокурсница?» «Ну, не знаю, волосы у нее красивые, длинные, густые, необычного цвета. На русалку похоже». «Может, у нее еще и хвост был? Ты совсем свихнулся? Сопливых фильмов пересмотрел или что?» — ржет над ним друг. «Да задница у нее зачетная, я на такую сразу реагирую. А потом она лицом ко мне повернулась. Сама невинность, все как я люблю. Глаза забитого олененка, а фигура как у модели. Так сразу и говори, а то развел тут романтическую чушь». «Дай поприкалываться!» — опять ржут уже все вместе, а я пока не могу по голосам определить, кто это такие. Продолжаю стоять, как замороженный, и слушать, вот только никак не могу понять, почему это все так сильно меня напрягает. «Сегодня большая вечеринка в новом особняке у Степы. Говорят, он позвал всех первокурсников. Надо бы наведаться», — говорит вдруг один из них. «А с чего ты взял, что твоя русалка придет на эту вечеринку? Она, может, правильная до тошноты и будет сидеть в заперти». «Да, правильная, конечно. У нее на лбу написано, что целка еще. Но для тех, кто живет в общаге, явка обязательна. Да и соседка по комнате у нее заводная. Я с ней поговорю. Денег отвалю, она приведет девчонку. А там уже пойдет как по маслу. Я могу быть самым обаятельным придурком на свете, когда мне что-то надо. Да и средство у меня есть волшебное, расслабляющее. Думаю, ей понравится». «Эй! Я тоже хочу», — громко перебивает его друг. «Чего? Русалку или чудесный напиток?» «Русалку. Нахрена мне твой волшебный напиток? Я и так на все согласен». «Не вопрос, только я первый. А что будет дальше, мне уж пофиг». «Договорились». Я отхожу от стены и незаметно заглядываю внутрь. Я их всех знаю, второй курс, придурки еще те, отбитые на всю голову. Я никогда не был святым, и про меня ходили разные страшные слухи, но до их уровня я никогда не опускался, никого не спаивал и силой к сексу не принуждал. Да мне и не надо было. Казалось бы, пустой разговор в курилке, который никакого отношения ко мне не имеет, Но почему тогда меня сейчас так выворачивает от услышанного? Почему все мое нутро кричит о том, что надо бежать и спасать кого-то? Что вообще за приходы такие? Никогда еще меня не волновала судьба невинных дурочек, которые слепо всем верят и пьют все, что им предлагают. Так почему сейчас мне хочется сделать исключение? Захожу в аудиторию, сажусь подальше от всех, потому что до сих пор не могу успокоиться. У меня самая настоящая ломка. В ушах звучат омерзительные слова этих придурков. Голову разрывает от попыток разобраться, почему меня это так сильно задело. А еще предчувствие, мать вашу. Странное, тревожное, разъедающее все внутри. У меня вообще никогда в жизни не бывало никаких предчувствий. Это же бред сумасшедшего. Я же не впечатлительная девочка в юном возрасте. Так и не сумев привести в порядок свою нервную систему, я просто встаю и выхожу из аудитории прямо во время лекции. Конечно, первым делом мысли крутятся вокруг матери. Набираю ее, она, на удивление, быстро берет трубку. Обычно вечно ходит с выключенным звуком или вообще свой телефон где-нибудь забывает. «Да, Тим», — слышу в трубку запыхавшийся голос. «Мам, привет, ты где?» Мой требовательный вопрос просто звенит от напряжения. «В магазине с подругой. Решила немного развеяться». Недоуменно отвечает. «В принципе, я уже и так слышу, что у нее все в порядке, но сердце в груди так и не успокоилось, продолжает молотить на износ, поэтому решаю убедиться лично». «Слушай, а ты дома когда будешь?» «Думаю, через час. Мы уже почти закончили». «Я заеду к тебе на обед». «Конечно, Тим. Мог бы и не спрашивать». Я завершаю разговор и иду к своей машине. Заезжаю в булочную и покупаю любимые мамины сладости. Она опять будет ворчать на меня, что только села на диету. Но я же вижу, как она каждый раз радуется любимому угощению. Покупаю букет цветов просто так, без повода. Знаю, что она очень любит белые розы, но теперь ей их никто не дарит. Приезжаю на квартиру к матери, она уже дома, стоит у плиты и сосредоточенно что-то помешивает. Я сразу понимаю, что зря волновался. С ней и правда все в порядке. Она очень красивая, как всегда, и выглядит, наконец-то, спокойной. После привычных приветствий и дежурных фраз мама с подозрением заглядывает в мои глаза. «Признавайся, с проверкой пришел?» «От тебя ничего не скроешь», — смеюсь над ее проницательностью. «У меня все в порядке, правда. Возвращаюсь потихоньку к жизни. Сейчас вот с подругой отпуск обсуждали. Я обещала подумать». «Хорошая мысль. Я давно тебе говорил». «Тим, у тебя все в порядке? Ты не заболел?» Никогда не умел скрывать от нее свое состояние. «Не знаю. Мне как-то не по себе, словно беспокоит что-то, а что не могу понять». «Ты влюбился?» Ее губы тут же складываются в мягкую улыбку. «Не говори ерунды. Где я и где любовь? Мне даже смешно становится от такого предположения». «У тебя безумные глаза, Тимур. Они горят каким-то особым блеском. У твоего отца были такие же, когда мы встретились. Последнее предложение она произносит с особой грустью и обреченностью. Ты так похож на него». «Тебе неприятно?» «Что? Нет, конечно, нет. Скажешь тоже. Я счастлива, что могу беспрепятственно видеть тебя и любить. Уж этого-то у меня никто не отнимет». Мы обедаем, я краем глаза поглядываю за тарелкой мамы, чтобы убедиться, что к ней вернулся аппетит. Вернулся. Улучшение налицо, как камень с души. Когда мы прощаемся в прихожей, мама привычным жестом лохматит мне волосы, а когда я начинаю их перед зеркалом поправлять, смеется. «Тим!» — пытается привлечь мое внимание. «Что?» — нахожу мамины глаза, переключаю на нее все свое внимание. «Только не обижай девочку». «Мам, ты опять?» — возмущенно закатываю глаза. «Думаешь, я не знаю, какой ты у меня вспыльчивый?» «Знаю. Настоящая любовь дается нам лишь один раз, поэтому особенно страшно упустить ее. Не ошибись. Бывает, что сделанного уже не исправишь». Мамины слова звучат у меня в ушах всю дорогу. Они звучат у меня даже тогда, когда я захожу в дом, который встречает меня оглушительной тишиной. Смотрю на часы в гостиной. 6 вечера. По всему похоже, что Арины дома еще нет. И где ее носят до сих пор? А главное, с каких это пор меня волнует этот вопрос? Я заваливаюсь в свою комнату и включаю первый попавшийся приключенческий фильм. Сюжет захватывает меня, и я забываюсь. Резко соскакиваю с кровати, когда на улице уже темно. Черт, кажется, я вырубился. Смотрю на часы, уже 10 вечера. Ничего себе поспал. Между тем мое сердце снова стремительно набирает обороты и пытается пробить мне грудную клетку. Срываюсь с места и несусь в комнату Арины. Плевать мне, если она уже спит. И даже если у нее заперты двери, плевать. Снесу все к чертям собачьим. Мне надо просто знать, что она дома. Зачем? Не знаю. Надо и все. Наваливаюсь всем телом на дверь в ее комнату, но она легко поддается и открывается. Там темно, а когда включаю свет, оказывается, что еще и пусто. Где, мать вашу, носит эту ненормальную в такое время? У меня даже номера телефона ее нет. Вроде бы мне должно быть пофиг, но меня изнутри сжигает и перекручивает. Неожиданно на глаза попадается небольшой кусок ткани на полу. Это странно. В прошлые разы, когда я заходил, у Арины был идеальный порядок. Подхожу ближе и разворачиваю. Майка. Оглядываюсь по сторонам и вижу, что створки шкафа не закрыты до конца. Распахиваю их и замираю от неожиданности. Там пусто. Совсем. Она что, переехала? А меня в известность поставить не надо было. Я, может, волнуюсь за нее, хотя она в это никогда не поверит. И я тоже. Куда она могла так быстро съехать? Если бы ее мать сняла для нее отдельную квартиру, я бы знал об этом. Или не знал? Твою мать, голову сейчас разорвет от мыслей, а между тем меня уже трясти начинает от того самого предчувствия. Может, я заболел? Прижимаю ее майку к лицу и вдыхаю едва уловимый сладкий запах. Аж в мозгах мутится от такого. И внезапно в моей голове всплывают слова. Так резко и четко, что у меня подкашиваются ноги. «Ты новенькую видел? Только сегодня заселилась». Волосы у нее красивые, длинные, густые, необычного цвета. На русалку похоже. На русалку. Задница у нее зачетная. Я на такую сразу реагирую. А потом она лицом ко мне повернулась. Красотка, все, как я люблю. Глаза забитого олененка, а фигура, как у модели. Сегодня большая вечеринка для всех перваков. Надо бы наведаться. Я могу быть самым обаятельным придурком на свете, когда мне что-то надо. Да и средство у меня есть волшебное. Средства. Только я первый, а что будет дальше, мне уже пофиг. Твою мать! Она что, в общагу съехала? Она ведь собиралась что-то такое говорила еще в самом начале. Так это она? Про нее шла речь между этими козлами? Я практически по воздуху слетаю со 2-го этажа, перепрыгиваю по 3 ступеньки за раз, набегу, пытаюсь дозвониться до тех, кто может быть в курсе, у кого конкретно сегодня туса. Как назло, трубку никто не берет. Вспоминаю про Марата, набираю его. «Да», — отвечает мне через шум и гам, с трудом его слышу. «Марат, где сегодня вечеринка? Адрес скажи, это срочно». «Я не слышу тебя, Тим, говори громче». «Да твою ж мать, отойди от колонок! Где вечеринка сегодня для общаговских, не знаешь?» «Знаю. У Степы вроде хотели. Я сам сегодня в другом месте зависаю. Можешь подъезжать?» «Обязательно, но в другой раз. Новый адрес Степы мне скинь». Сбрасываю звонок и почти сразу получаю сообщение. Запрыгиваю в машину и с яростью жму на газ. Смотрю на циферблат часов. Черт, почти 11. Это много, очень много. Я не могу опоздать, просто не могу. Все высшие силы сейчас призываю мне помочь. Пожалуйста, умоляю, только не дайте мне опоздать. Арина. Весь день у меня ушел на обустройство комнаты, вернее, своего уголка в этой комнате. Разобрала вещи, потом разложила все конспекты и учебники по ящикам. Надо бы сходить на разведку, осмотреться, а потом приготовить что-нибудь на ужин. Аня, моя соседка, почти сразу убежала куда-то по своим делам. Смешная она, суматошная такая, ни секунды на месте. Рита после того, как уехала, написала мне сообщение, что будет не на связи, и отключилась. Странная она сегодня. Переодеваюсь в легкий домашний спортивный костюм и иду делать обход по нашему этажу. В принципе, мне все здесь нравится. Вполне себе прилично. До элитного особняка далеко, конечно, но ведь и я не принцесса. После изучения душевых, умывалок и кухни готовлю себе легкий ужин, быстренько перекусываю и сажусь за конспекты. Давно я ничего не делала по учебе, надо бы закрыть все долги. Неожиданно в комнату врывается Аня и подлетает ко мне с выпученными глазами. «Слушай, сегодня у Степы такую вечеринку замутили, мы просто обязаны там быть. Давай, собирайся быстренько, мы еще успеваем». Я даже не знаю, кто такой Степа. Какая может быть вечеринка? Знать не обязательно, главное прийти. Быстрее собирайся, тебе говорю. «Подожди, я не хочу никуда идти. Мне надо дописать конспекты и еще кучу рефератов». «Ты что, с ума сошла? Вечеринки у Степы нельзя игнорировать. Ты теперь наша, общаговская, поэтому должна присутствовать». «А учиться когда, если шастать по всем вечеринкам?» — возмущенно спрашиваю. Не знаю, что еще сказать, чтобы она от меня отстала. «Молодость дается один раз в жизни, а ты учиться собралась. Никуда не денется твоя учеба. Пошли давай. Одень только на себя что-нибудь другое». «Ты от меня не отстанешь, да?» — обреченно выдыхаю. «Не-а!» — скалится довольной улыбкой. «Ты, главное, появись там ненадолго. Познакомишься со всеми и уйдешь». «Хорошо, но наряжаться не буду. Джинсы и толстовка — это максимум, на что я способна». «Да, конечно, как хочешь». Я быстро переодеваюсь, распускаю волосы и несколько раз прохожусь по ним расческой. Вот и все приготовления. «Я готова», — оповещаю Аню, которая зависла в своем телефоне. «Угу, пошли тогда», — отвечает, даже не глядя в мою сторону. «Далеко нам идти?» — спрашиваю, когда мы выходим из общежития. «Нет, здесь рядом совсем. Пешком быстро дойдем». Спустя 10 минут мы заходим в огромный дом, где устрашающе гремит музыка, а по углам зажимаются влюбленные парочки. Народу не протолкнуться, свет почти везде отсутствует или приглушен. Аня сразу куда-то убегает, а я, немного побродив по комнатам, нахожу уютный балкончик и сажусь там в кресло. Здесь свежий воздух, не так сильно по ушам бьет музыка, и никого нет, кроме меня. Красота! Немного посижу, и можно будет уходить обратно в общагу. Надеюсь, я хорошо запомнила дорогу. Вот только мое одиночество длится совсем недолго. На балкон выходит какой-то парень, видимо, для того, чтобы покурить. Но, увидев меня, прячет сигареты обратно в карман. «Привет!» — улыбается мне вполне дружелюбно. «Привет. Если ты хотел покурить, то я не против». «Я не курю при девушках». «Ничего себе, какой порядочный. И, кстати, совсем трезвый, что редкость на таких вечеринках». «Меня Эдик зовут. А тебя?» «Арина». «Ты чего тут одна скучаешь?» «Я вообще не хотела сюда идти. Моя соседка по комнате настояла, а сама убежала сразу, как только мы пришли». «Знакомо. Я тоже пришел с другом, но это все не для меня. Обычно я не хожу по таким местам, предпочитаю отдыхать по-другому». «Это как, например?» «На свежем воздухе, занимаясь спортом». «Ясно. Я бы тоже сейчас лучше на велосипеде покаталась, чем сидеть здесь и дышать алкогольными парами». «Слушай, здесь так жарко, может, выпьем чего-нибудь?» «Не алкогольное, конечно. Тебе что принести, сок или воду?» «Сок, если можно. Я сейчас вернусь». Он уходит, но довольно быстро возвращается с двумя одинаковыми стаканчиками. Судя по цвету и запаху, это апельсиновый сок. «Спасибо». Я сразу делаю большой глоток, потому что жарко и очень хочется пить. Морщусь. Какой-то странный вкус. Хотя, может, мне только кажется из-за того, что сок теплый. Эдик тоже пьет и как-то слишком внимательно на меня смотрит. «Что?» — не выдерживаю я. «Ты так смотришь?» «Извини, не мог удержаться». «Ты очень красивая», — улыбается и с трудом отводит глаза. К тому моменту, как я допиваю весь стакан, у меня резко начинает кружиться голова. Это происходит так неожиданно, что я с трудом успеваю схватиться за поручень у окна. «Черт!» — вырывается из меня. «Что с тобой?» — слышу голос Эдика, как через слой ваты, и обращаю внимание, что он слишком близко ко мне наклоняется. Вокруг меня все начинает вращаться со страшной скоростью, перед тем, как окончательно провалиться в темноту, чувствую, как меня ловят чьи-то чужие руки и сильно тошнит от резкого запаха парфюма. Тимур. Подъезжаю к дому Степы и сразу в голове прикидываю план действий. Дом очень большой, просто огромный. Плюс есть еще территория вокруг дома. Как мне быстро ее найти? Почему-то в том, что она сюда пришла, у меня не остается никаких сомнений. Почему? Я так чувствую. Еще я чувствую, что эта странная тревога не только не отпускает меня, она нарастает с бешеной скоростью. Врываюсь внутрь дома и начинаю прочесывать территорию. Здесь такая толпа, что искать одного конкретного человека все равно, что иголку в стоге сена. Никого не жалея, на бешеной скорости рассекаю это сборище пьяных идиотов. Люди как щепки разлетаются в разные стороны, но плевать на всех. Сейчас меня интересует только Арина. Когда первый этаж остается позади, я перехожу на второй. Это сложнее, потому что часть комнат заперта на ключ. Видимо, там уже резвятся парочки. Я могу, конечно, выломать каждую дверь, и мне глубоко плевать на последствия, но это тоже займет время. Тут я замечаю в конце коридора одного из тех мудаков, которого видел в курилке. Он стоит возле лестницы со стаканом в руке и лапает задницу перегидрольной шлюхи, которая об него старательно трется. Быстро подлетаю к нему, шлюху в сторону, а его хватаю за грудки и впечатываю в стену. «Друг твой где?» «Мне откуда знать?» Встряхиваю мудака, как напольный коврик, бью головой об стену. Кажется, он слишком осмелел под действием алкогольных паров. «Я даю тебе последний шанс ответить. Потом будет очень больно. Ты меня знаешь. И что тормозов у меня нет, тоже знаешь. Для убедительности сразу бью ему под дых в полсилы, но ему и этого хватает. Он сгибается пополам и стонет. «Он на балконе!» — выдыхает приглушенным голосом. Я отбрасываю в сторону эту кучу дерьма и бегу к балкону, в ту сторону, куда указал этот придурок. Едва врываюсь туда, моя последняя выдержка сразу летит ко всем чертям, потому что Арина без сознания, а это чмо держит ее в руках и пытается стянуть одежду. «А сейчас очень аккуратно положи ее в кресло и иди сюда!» Стальным тоном вырывается из меня, хотя все жилы рвет жидкий огонь бешенства. «Я же убью его сейчас! Просто убью!» Ему хватает одного единственного взгляда, чтобы оценить размеры катастрофы. Они все знают примерно, кто я такой и что от меня можно ожидать. А самое главное, что мне все всегда сходит с рук. Наслышаны. «Твоя, что ли?» — решается спросить это недоразумение. «Ага. Не буду его разочаровывать. Расскажу сразу, как есть. Глядишь, и руки пачкать не придется, сам сдохнет от разрыва сердца. Моя сестра. Представляешь теперь, как ты попал?» Последнее говорю практически спокойным голосом. Оттого получается не менее зловеще. Все-таки сейчас, когда я убедился, что успел, могу позволить себе никуда не торопиться и с особым удовольствием раздавить этого мудака, как таракана. Парень шумно сглатывает и округляет глаза. «У тебя есть сестра? Я не знал, правда, я бы никогда...» «Поздно. Это последнее, что я ему говорю за сегодняшний вечер. Дальше просто сгребаю в кучу и начинаю наносить удар за ударом. До тех пор, пока не слышу жалобный стон с той стороны, где стоит кресло. Черт, я же не знаю, что ей подмешали. Ей же плохо, наверное». Отбрасываю обмякшее тело в угол, подхожу к Арине и осматриваю ее. Глаза закрыты, дыхание тяжелое и прерывистое. На вид ничего определить невозможно. Надо уезжать отсюда, если что дома решим, как быть дальше. Беру ее на руки, отмечаю между делом, какая она легкая, и несу к машине. На первом этаже дорогу мне перегораживает та перегидрольная шлюха и пытается что-то сказать. Я каким-то шестым чувством сейчас улавливаю, что она замешана во всей этой истории, иначе зачем бы ей лебезить и оправдываться? Приваливаюсь к стене, чтобы легче было удерживать Арину, и ненадолго ставлю ее рядом с собой. Прижимаю крепко за талию, чтобы не сползла на пол. Хватаю за шкирку эту пьяную идиотку и подтаскиваю к себе поближе. «Кто такая?» — резко спрашиваю. «Я с ней живу в одной комнате», — лепечет заплетающимся языком, а у меня сразу в голове картинка складывается. «Вот дрянь!» «Ты привела ее в это гнездо разврата? В принципе, ответ мне не нужен. Я и так знаю, что она. Но чистосердечное признание облегчает наказание. Хотя не в моем случае». «Нет, не я!» — испуганно лепечет. «Еще и врет мне, зараза. Стряхиваю ее сильнее и заставляю посмотреть мне в лицо. Что вы ей дали? И в какой дозировке?» Она мямлит название, но мне оно ни о чем не говорит. Я не силен в этом вопросе. «Я ни при чем. Это все Эдик. Она сама очухается через час. Это не опасно». «Не опасно. Твари. Какие же они все твари. Вот сейчас очень жаль, что я не бью баб. Этой шлюхе не помешало бы вправить мозги. Но меня очень хорошо воспитывала мама и в некоторых вопросах была слишком категорична. Так что здесь придется действовать по-другому. Есть у меня пара сюрпризов для таких безмозглых баранов. Короче, слушай меня внимательно, чтобы завтра же тебя и твоих дружков даже близко не было в этом университете. Я проверю. Забирайте документы и едете обратно в свою деревню коров пасти». Она испуганно кивает, губы и подбородок трясутся. Уверен, не забудет об этом даже, когда проспится. Второй сюрприз будет уже для всех троих, но этим плотно займется служба безопасности моего отца. Отшвыриваю девку в сторону, подхватываю Арину и двигаюсь к выходу. Народ послушно отходит, уступая дорогу. Хозяина вечеринки нигде не видно, значит, придется с ним встретиться отдельно и провести воспитательную беседу, чтобы этого дерьма больше даже близко на вечеринках не было. Подхожу к своей машине, перекладываю Арину на сиденье, пристегиваю ремень безопасности и сажусь со своей стороны. Срываюсь с места, стараясь не делать резких движений, но кажется бесполезно. Арина открывает мутные глаза и снова стонет. «Останови. Тошнит», — с трудом произносит. «Если тошнит, наверное, это к лучшему». Резко останавливаюсь и вынимаю ее из машины. Едва я успеваю собрать в кучу непослушную копну волос. Арину выворачивает наизнанку. Я терпеливо жду, пока ей станет легче, и она снова сможет твердо стоять на ногах. Она медленно приходит в себя. Вроде даже глаза проясняются. Берет протянутую бутылку с водой, брызгает себе в лицо. Потом пьет и идет обратно к машине. Я вспоминаю про аптечку, которая для меня когда-то собирала мать. Залезаю в бардачок, достаю ее и нахожу полисорб. Отлично, это то, что нужно. Добавляю порошок в одноразовый стаканчик и разбавляю водой. «На, выпей!» — протягиваю ей суспензию, а она, на удивление, берет и послушно ее выпивает. Дальше едем молча, но это нисколько не помогает мне успокоиться. Наоборот, все напряжение, которое копилось во мне весь день, начинает бурлить и вырываться наружу. Моей выдержки хватает ровно до того момента, как мы тормозим возле высокого забора нашего дома. И все. У меня срывает тормоза. «Какого хрена ты уехала в общагу? Да еще и ничего мне не сказала. Какого хрена ты пошла на эту вечеринку с абсолютно незнакомыми людьми? И, наконец, нахрена ты пила всякую гадость из рук незнакомого человека?» Арина несколько секунд смотрит на меня ничего не понимающим взглядом, а потом встряхивает головой. «Может, не очухалась еще, но мне пофиг. Меня уже понесло так, что не остановить». «Не ори на меня!» — это все, что она мне отвечает. Еще и таким злым голосом, будто я не спасал ее, а напоил всякой гадостью. «Твою мать! Ну все! Доигралась!» «Ты охренела!» — ору на нее. «Нет, это ты охренел!» Она повышает голос и начинает орать на меня в ответ. «Она что, вообще бесстрашная? Кто тебя просил приезжать за мной? Чего тебе еще от меня надо? Хотел, чтобы съехала? Так я съехала. Зачем ты снова притащил меня в этот дом?» «Вот так. Делай, Тимур, и дальше добрые дела. Может, к старости зачтется, но точно не сегодня. Вот что за идиотка! Как же она меня достала! Зачем привез? Сейчас узнает, зачем. Я сгребаю ее в охапку, перекидываю через плечо под ее громкий визг и несу в сторону бассейна. Видимо, она еще не пришла в себя окончательно и не осознала всего того, что могло случиться. Надо это исправить. Подогрев, насколько я знаю, сегодня никто не включал. Сейчас быстро очухается. Несколько раз хлестко припечатываю ладонью по упругой заднице, а затем рывком швыряю ее в воду. Стараюсь закинуть как можно дальше, чтобы дольше плавала, и с наслаждением слушаю крики и ругательства. Вполне приличные, кстати. Все-таки она слишком хорошая девочка. Жду до тех пор, пока у нее не начинают стучать зубы. Думаю, хватит с нее. «Вылезай!» — командую ей громко. «Да пошел ты!» — смело выкрикивает. «Не знаю, где там у нее прояснилось за это время, но не в мозгах точно. Тебе мало досталось, не пойму. Так я сейчас с удовольствием добавлю. Вылезай быстро!» «Нет!» — дерзко отвечает и продолжает стучать зубами. «Я подожду, когда ты тоже залезешь в ледяную воду. Так будет честно!» Несмотря на всю злость, что разрывает меня изнутри, меня начинает душить хохот. «Ну что за неугомонное создание? Справедливости захотела? Серьезно?» «Ты же заболеешь. Тебе совсем немного надо, насколько я помню. Ну и пусть. Даже если я попаду в больницу с пневмонией, я буду сидеть здесь до тех пор, пока ты тоже не залезешь в холодную воду». Вот сейчас она с огнем играет. Мне после такого напряженного дня завестись вообще ничего не стоит. Я и так на взводе. А если я еще подойду ближе и глотну ее запах, стоп-кран сорвет окончательно. «Уверена?» — выдаю с опасной усмешкой. «Угу, уверена. Не знаю». Она начала заикаться от холода или поняла, наконец, во что ввязалась. Голос звучит уже не так смело и совсем не дерзко. Я стаскиваю с себя футболку и замечаю, как округляются глаза у сестренки. Дошло, видимо, куда вляпалась. Прыгаю в воду и плыву в ее сторону. Выныриваю прямо перед ней и сразу, без паузы, не давая ей возможности отступить, зарываюсь ладонью в мокрые волосы, рывком притягиваю к себе и ловлю ее охрененный запах. Опускаю взгляд на малиновые губы, которые, как по приглашению, сразу приоткрываются. Все. Трындец. Впиваюсь в нее диким поцелуем и сразу проникаю в рот языком. Мне уже знакомо сносит башню, и я с удовольствием поддаюсь этому помешательству. Не знаю, почему именно с ней все так происходит, но это выше моих сил. И когда я понимаю, что она мне охотно отвечает, все мое тело пронизывает дрожь нетерпения и дикая потребность обладать.